Глава 13. Селина. Признаться, все эти страсти на совете настолько выбили меня из колеи, что, вернувшись в свой рабочий кабинет, я первым делом позвала горничную и попросила заварить успокоительный чай. Девица в ультракороткой юбке, сверкая накрахмаленными панталонами, усиленно наклонялась над столиком, готовя мне запрошенный напиток. «Можете так не стараться!» Бросила я раздраженно. «Мне ваши прелести неинтересны». «Прошу прощения». Она обернулась и смерила меня наглым взглядом, в котором не было и намека на извинение. «Привычка». «И откуда же у вас такие привычки?» Недовольно протянула я, представив, что было бы, окажись на моем месте кто-то из драконов. «Сами понимаете». Девушка, наконец, закончила и поставила мне на стол чашку с горячим ароматным чаем, пить который мне чего-то уже расхотелось. «Драконы очень любвеобильны». «И что, они, кроме прочего, заставляют вас оказывать интимные услуги? Это же незаконно». «Никто нас не заставляет». Горничная подошла ближе и склонилась над моим столом, демонстрируя пышную грудь в глубоком вырезе блузки. «Но нам, простым девушкам, надо как-то крутиться, чтобы обеспечить себе достойное будущее, а драконы очень щедры на подарки своим любовницам». Я ничего не сказала, хотя горничная явно ждала от меня какой-то реакции. Но нельзя навешивать на человека ярлык, основываясь лишь на первом впечатлении. Ситуации у всех бывают разные. Я ради денег продала собственную девственность. Мне ли судить других? Если взять ту же избранную, у нее был выбор, она могла послать всех в бездну и отказаться. А она взяла и согласилась, чем не только подарила надежду драконам, но и всему нашему миру, потому что как только последний ящер погибнет, всем привычным устоям придет конец. Не дождавшись от меня ответа, девушка, плавно покачивая бедрами, покинула мой кабинет. А я вспомнила, как неоднократно приносила кофе Ноа Варгасу, после чего он брал меня прямо на столе или придумывал очередное задание. Ему нравилось заставлять меня выходить из зоны комфорта, чувствовать себя крайне неловко. Например, однажды мне пришлось присутствовать без нижнего белья на конференции с очень крупными заказчиками. Более того, Ноа то и дело ронял что-то на пол, вынуждая меня наклоняться и поднимать. Уже через полчаса я ненавидела его так сильно, что, казалось, меня разорвет от столь сильного чувства. Но едва за последним гостем закрылась дверь, мой дракон прижал меня грудью к столу и заставил позабыть обо всем на свете, раз за разом доводя до исступления. Зря я, конечно, вернулась мыслями к этому невыносимому ледяному дракону. При воспоминании о нем между ног стало жарко и влажно, настолько, что успокаивающий чай вряд ли мог погасить это пламя. Я попыталась отвлечься и заняться составлением списка, в какой очередности драконы будут пытать свое счастье с избранной. Но в голову упорно лезли мысли, что после расставания с Ноа у меня не было ни одного мужчины. Я так и не смогла довериться кому-то настолько, чтобы подпустить к себе. Чай немного остыл, и я сделала большой глоток. Наверное, сработало самовнушение, потому что самой себе я показалась гораздо спокойнее. Мне удалось даже открыть блокнот и составить примерный план действий. Во-первых, стоило добиться от избранной, чтобы она обозначила свои предпочтения. Что-то мне подсказывало, что Лоран хоть и был нежен, но Лизе чего-то не хватило. Во-вторых, надо было узнать, что точно было в Писании. Возможно, верховная жрица обманула драконов в чем-то еще. В идеале стоило бы выяснить точное звучание пророчества. В том, что должна была явиться избранная, у меня сомнений не было, а вот в ее предназначении... Неужели действительно невинная девушка должна по воле богини соединяться с незнакомыми ей мужчинами до тех пор, пока один из них не окажется ее истинной парой? Мне почему-то всегда казалось, что великая золотая драконица умна и справедлива, и подобный способ искупления был немного не в ее стиле. Ладно бы страдали драконы, они это заслужили. Но Лиза почему должна отдуваться за них за всех, еще и подвергаться опасности? Погрузившись в собственные мысли, я не заметила, как допила чай. Посмотрела на дно опустевшей кружки и перевела взгляд в блокнот. Там значилось всего одно имя — Ноа Варгас, которое я поспешила старательно замалевать. Не хотелось признаваться в этом даже себе, но мне отчаянно не хотелось его близости с избранной. Что, если именно он окажется ее истинным? Опуская ручку, я нечаянно задела грудь. Напряженный сосок отозвался неожиданно острым удовольствием, и я, не удержавшись, обхватила его пальцами сквозь тонкую ткань блузки и белья. Ощущения оказалось недостаточно, и, расстегнув две верхние пуговички, я просунула руку под плотную чашечку бюстгальтера. Затвердевший сосок ткнулся в ладонь, и я сжала грудь. Колени, будто действуя сами по себе, разошлись в стороны. Ох, но что он творил со мной, даже находясь далеко? Привстав, я стянула с себя трусики и снова опустилась на стул. Знакомые ощущения будоражили меня, вызывая удовольствие от одного только предвкушения. Разведя под столом ноги, я провела пальцами по увлажняющимся складочкам и тут же пропихнула их глубоко внутрь. Да, вот так. Давно я не чувствовала чего-то подобного. Вторая рука продолжала ласкать сосок, и я закрыла глаза и откинулась на спинку стула, позволяя себе целиком отдаться удовольствию. Юбка задралась до самого пояса, но мне было все равно. Пальцы в рваном ритме погружались во влажную глубину, толкая меня на вершину блаженства, и поэтому я едва не свалилась со стула, когда дверь в кабинет внезапно распахнулась. «Ох, ну надо же!» — прозвучал насмешливый голос. «Надеюсь, вы сейчас думаете обо мне, мисс Хайт». Я поспешно спустила ноги со стола, куда успела их закинуть, и села прямо. «Стучаться надо!» Внутренне сгорая от стыда, я со злостью уставилась на смешливые синие глаза, которые смотрели на меня с повышенным интересом. «И нет, думала я вовсе не о вас, мистер Варгас». И когда это, интересно, мы успели снова перейти на официальное обращение? Белоснежная бровь Ноа изогнулась в притворном изумлении. «Ладно мне, но себе лгать не надо», — самодовольно заявил он, после чего, наконец, захлопнул дверь моего кабинета. «И позволь дать тебе один совет. Запирай дверь перед тем, как заниматься чем-то подобным. Иначе кто-то, менее сдержанный, чем я, решит, что тебе может понадобиться помощь». «Благодарю». Я протяжно выдохнула и только после этого заметила, что блузка все еще расстегнута. И взгляд Ноа буквально утонул в привлекательной ложбинке, на которой с его места открывался очень удачный вид. «Назовите цель вашего визита. Я очень занята». «Вижу я, чем вы заняты», — мурлыкнул дракон и подошел ближе. Оперевшись руками о стол, он склонился ко мне, заставив немного качнуться на стуле. «И даже чувствую запах». Вот после этого я, наконец, залилась краской. Будь проклято это усиленное драконье обоняние. Не удивлюсь, если он просто проходил мимо и уловил знакомый аромат. Оно, воспользовавшись моим замешательством, уже вовсю изучал мои записи. «Наведаться в архив. Хорошая идея», — одобрил он. «Я и сам об этом думал. Но ко мне обратился брат Марти с некой деликатной просьбой». «Я вся внимание», — насторожилась я, отчасти недовольная тем, что он влез в мой блокнот. Основной дискомфорт причиняло, конечно, отсутствие на мне трусиков и юбка, все еще задранная практически до самой талии. Гладкая кожа рабочего кресла приятно холодила обнаженные ягодицы, но это никак не помогало мне сосредоточиться на деле. «Как нога?» Дракон внезапно отвлекся от бумаг и внимательно посмотрел на меня. «Не болит?» «Все хорошо». Признаться, после манипуляции целителя я забыла о своей травме. Хотя зачем лгать себе? О ноге я перестала думать сразу, как только осталась наедине с Ноа в его апартаментах. «Что ж...» Дракон, наконец, перестал надо мной нависать. «Тогда предлагаю прямо сейчас приступить к осуществлению вашего плана, мисс Хайт. В первую очередь, необходимо выяснить точную формулировку писания». «И как мы ее выясним?» Я недоверчиво покосилась на Ноа, который с усмешкой смотрел на пустую чашку. Готова поспорить, успокаивающий чай он почувствовал еще с порога и сделал правильные выводы. Нервы мои за пару дней расшатались до критического состояния. «Во-первых, у Архонта есть заместитель, с которым мы должны встретиться и поговорить. Во-вторых, есть жрицы, допущенные в архив. Не только Сапфире было дано право заглядывать в Писание. И мы всем этим непременно займемся, но для начала... Я даже дыхание затаила, заинтригованная сверх всякой меры. Вид у Ноа был непривычно загадочный и игривый. Я не видела его таким очень давно. Или вовсе никогда. О чем же таком попросил его брат Марти, что дракон едва не лопается от нетерпения? Драконы очень долго готовились к появлению избранной. И так как предполагалось, что она должна будет оставаться невинной, то были подготовлены специальные комнаты удовольствия, куда мы могли бы приходить и сбрасывать накопившееся напряжение с местным обслуживающим персоналом. «С горничными?» — хлопнула я ресницами. «И с ними тоже», — не стал отпираться Ноа. «Но так как водные данные изменились самым приятным для нас образом, брат Марти предложил использовать эти комнаты для свиданий с избранной». А вот теперь я вполне искренне удивилась. «Серьезно? Это предложил брат Марти?» «Вы перестанете удивляться, мисс Хайт, как только узнаете его чуть лучше. У него есть определенные наклонности. Как говорится, в тихом омуте черти водятся. И мы сейчас отправимся на экскурсию по комнатам удовольствия?» На всякий случай уточнила я. Вдруг что-то неправильно поняла. «Да, мы должны решить, куда можно приводить избранную, а какие помещения лучше попридержать для...» «Местного обслуживающего персонала?» — ехидно закончила я. «Хорошо, мистер Варгас, давайте сделаем это вместе!» Прозвучало двусмысленно, но мне было уже все равно. «Тогда, мисс Хайт», — в тон мне ответил Ноа, «будьте любезны, наконец, надеть трусы». Я старалась выглядеть максимально невозмутимо, пока натягивала нижнее белье и затем поправляла и разглаживала юбку. Но все это время старательно делал вид, что занят изучением обстановки кабинета. Решил не смущать меня еще больше. «Я почти готова!» Между ног все еще было влажно и немного липко. Хотелось уединиться в уборной, чтобы смыть с себя собственное возбуждение. Правильно истолковав мои намерения, дракон великодушно кивнул. Мне хватило нескольких минут, чтобы провести все необходимые манипуляции, после чего я вернулась в кабинет, готовая на новое свершение. «А где располагаются эти комнаты?» — уточнила я, чтобы хоть как-то разбавить воцарившуюся тишину. «Мы переоборудовали старое жилое крыло», — ответил дракон. «В каком смысле переоборудовали? Разве это не просто спальни?» «Видишь ли...» Ноа чуть замедлился, подстраиваясь под мой шаг. Нога, как назло, напомнила о себе ноющей болью, и я изо всех сил старалась не хромать. «У многих из нас весьма специфические вкусы, и при оформлении комнат их все старались учитывать». «Например?» — не поняла я. Мне, конечно, были хорошо известны наклонности самого Ноа, но дальше этого мои познания не распространялись. «Мы почти пришли». Не выдержав моего уличного темпа, дракон поймал мою руку и положил ее себе на сгиб локтя. «Я лучше покажу». От этого простого жеста мое сердце взволнованно зачастило. Даже когда мы официально встречались, он вел себя со мной показательно отстраненно, как начальник со своей подчиненной. Мы не держались за руки, как парочка влюбленных, не давали друг другу ласковых прозвищ и уж точно не целовались прилюдно. С одной стороны, меня это полностью устраивало, потому что я просто знала, что мой дракон такой и не умеет иначе. А с другой, хотелось, подобно всем девушкам, красивых слов и ухаживаний. И чего уж греха таить, заветное колечко на пальце. Но драконы не связывают себя узами брака с людьми. Для этого у тех, кому повезло, есть истинные пары. А те, кому не посчастливилось встретить свою драконью половину, предпочитали оставаться холостыми и заводили армию любовниц. По пути нам практически у каждого нового перехода попадались охранники. Они стояли по двое, неся свой караул. «Вы усилили меры безопасности?» — спросила я, приятно удивленная такой оперативностью. «Конечно», — пожал плечами Ноа. «Сразу, как только появилась угроза для избранной». Перед нами совершенно неожиданно открылись двустворчатые двери, украшенные резным орнаментом. «Мы пришли». Ноа загадочно усмехнулся и провел меня в длинный прямой коридор, освещенный настенными светильниками. С двух сторон тянули совершенно одинаковые пронумерованные двери, как гостиницы. «Здесь магическая звукоизоляция». Дракон неожиданно развернул меня и прижал к ближайшей стене. «Даже если ты закричишь, никто не услышит». «О чем вы думали, мисс Хайт?» «Не знаю, о чем я думала до этого, потому что все разумные мысли вытеснила одна. Но оказался так близко, что я могла почувствовать запах его кожи, вспомнить его вкус на своем языке, ощутить вибрацию от его голоса в своем теле, которое в один миг будто бы лишилось стержня. Мне стоило приложить немалые усилия, чтобы заставить себя собраться и оттолкнуть от себя обнаглевшего дракона. «О том!» — со злостью выдохнула я. «Что мы оба взрослые деловые люди, и, соглашаясь на экскурсию, я в основном брала в расчет интересы избранной. Имейте в виду, мистер Варгас, если мне не понравится, ноги Лизы не будет в этом крыле». Ледяной ящер окинул меня немного удивленным взглядом и поднял руки, сдаваясь. «Я всерьез беспокоюсь о вашей сохранности, мисс Хайт», — с хищной усмешкой сказал он. «Просто представьте, что на моем месте оказался бы кто-то другой». «Зачем мне это представлять и строить какие-то теории?» Окончательно разозлилась я. «Здесь и сейчас я с вами, и мне кажется, этого вполне достаточно». «Только не мне». Он стал серьезным. «Мне недостаточно». Я только усмехнулась, решив не вступать в бессмысленную перепалку. Все его притязания имели смысл, когда мы еще были вместе. Теперь это всего лишь напрасная трата времени и нервов. Обойдя мужчину, я толкнула ближайшую дверь и замерла, разглядывая обстановку. Пожалуй, можно было понять, зачем здесь понадобилась усиленная звукоизоляция. «Это что?» — голос внезапно охрип. Мозг никак не соглашался воспринимать увиденную картинку и усваивать информацию. «О!» Ноа легонько подтолкнул меня в спину, заставляя пройти вперед. «Новейшая разработка клана Мару. Хочешь испробовать на себе? Уверен, тебе понравится». Я фыркнула, надеясь скрыть, насколько меня заинтересовало изобретение грозовых драконов. Больше всего это напоминало кресло врача-акушера с характерными подставками для ног. Только тут были еще предусмотрены ремни, видимо, для фиксации ног и рук. А напротив сиденья был установлен странного вида агрегат, увитый трубочками, в основе которого был металлический поршень, приводимый в действие, судя по всему, паровым приводом. Я никогда не была особо сильна в механике, но принцип работы и назначения примерно разгадала. «А стена там почему прозрачная?» — спросила я, старательно не глядя на дракона. «Чтобы смотреть, конечно же. Некоторым больше нравится наблюдать». «А эта штука?» — я сглотнула. «Как-то управляется?» «Частично». Кажется, Ноа забавляла мое смущение. «Там есть кнопки. Уверена, что не хочешь испытать». «Это что, какая-то попытка соблазнения? После того, как сам же вышвырнул меня из собственной жизни как какой-то ненужный хлам? Зачем он сейчас это делает? Чтобы через меня оказаться ближе к избранной?» Других причин я не видела, потому что привыкла реально смотреть на вещи и слишком хорошо знала своего бывшего любовника. Ну а Варгас не из тех, кто меняет свои решения. «Уверена!» Мне захотелось вернуться в свой кабинет и закрыться ото всех. «Идем дальше!» «Не терпится увидеть, что еще мы приготовили!» Кажется, дракон не почувствовал смену моего настроения. «Не терпится отправиться в архив!» Отрезала я и, наконец, посмотрела на Ноа. «Мне кажется, мы теряем время. Если в других комнатах нечто подобное, боюсь, я не позволю никому из вас привести сюда избранную. Для нее это слишком». «А для тебя?» Синие глаза, казалось, заглядывали в самую душу, пытаясь найти там правдивый ответ, и от этого ощущения во мне волной поднялось негодование. «О, мы снова вернулись к неформальному обращению. Игры кончились?» «Какое это имеет значение?» Выдержка изменила мне, и маска вежливой невозмутимости пошла крупными трещинами. «Зачем тебе знать мое мнение? На этом свете нет таких обстоятельств, которые заставят меня позволить тебе проделать со мной что-то подобное!» Я ткнула пальцем в аппарат. «Я верю, что ты знаешь меня, как никто другой, и уверен, что мне бы это понравилось. Но теперь-то какая уже разница? Что ты хочешь от меня, Ноа?» Некоторое время он молчал, разглядывая меня. «Ты «Ты хочешь, чтобы я повторил свою просьбу?» Его голос прозвучал опасно холодно. «Я не помню, чтобы ты о чем-то просил», — огрызнулась я, потому что действительно слишком хорошо знала этого мужчину. «Просьба от Ноа Варгаса? Ха! Такие, как он, привыкли просто брать». Синие глаза потемнели от злости. «Я сделал тебе более чем хорошее предложение», — процедил мужчина и шагнул ко мне. «Вернуться под мое покровительство. И не понимаю, почему ты до сих пор не дала мне ответ. Я же вижу, что ты этого хочешь». «Чего этого?» Не отрывая взгляда от его плотно сжатых губ, спросила я. «Думаешь, я сплю и вижу, как бы снова стать твоим аксессуаром? Приложением, сопровождающим тебя на деловых встречах и удовлетворяющим твою похоть по первому требованию. Это ты мне предложил?» Но молчал. Тонкие ноздри едва заметно трепетали, выдавая степень его злости, и я не удивилась, увидев, как по полу пополз едва заметный морозный узор. Ледяные драконы иногда не менее темпераментны, чем огненные, и внутри Ноа Варгаса порой бушевала такая ярость, что становилось страшно. Но впервые она была направлена на меня. «Ты отказываешься?» — коротко выдохнув, спросил он. К такому жизнь его точно не готовила. «А что именно ты мне предложил?» Я, забывшись, ткнула пальцем в твердую грудь дракона. «Что мне даст твое так называемое покровительство? И что я должна буду взамен? А нет, не говори. Позволь, я угадаю». Меня понесло, но остановиться я уже была не в состоянии. «Организовать для тебя лучшие условия? Подложить под тебя избранную? Ты для этого так старательно продвигал меня на совете? Чтобы сделать то, что в точности пытался провернуть до этого Саймон?» «Ты все сказала». Под его ногой захрустел лед, и мне пришлось отступить, потому что дракон пёр на меня, как каменная глыба. «А в твою меркантильную головку не приходила мысль, что я могу просто беспокоиться о твоей безопасности?» «Я слишком хорошо тебя знаю!» Я сложила руки на груди, собираясь стоять до последнего. «Поэтому мой ответ — нет!» «Попробуйте добиться своего честным путем, мистер Варгас. Пригласите избранную на свидание, познакомьтесь поближе, прежде чем лезть ей в трусы. Знаете, девушкам это нравится. Так они чувствуют себя не бездушными куклами». «Может, мне еще и в любви ей признаться?» В голосе Ноа отчетливо послышалось рычание. «Нет!» Развернувшись на каблуках, я толкнула дверь. Ногу прострелила болью, и пришлось стиснуть зубы, чтобы ничем себя не выдать. «Для того, чтобы любить, нужно сердце, а его у тебя нет!» И, оставив за собой последнее слово, я поспешно удалилась.